Сокровищница науки – это обобщение накопленных знаний в системе аспектов, позволяющих обозреть предмет исследования целиком, а затем довести его до читателя. Иначе говоря, это монография, трактаты всеобщей истории, глобальные географические описания и тому подобное. Чтобы написать такой труд, надо освоить предмет и прочувствовать тему. А чтобы сделать его доступным для читателя, надо вскрыть себе вену и каждую строку напитать своей кровью, разумеется, фигурально. Иначе автор рискует быть единственным читателем своей книги. И чем больше крови перелить в печатные строки, тем больше читатель любит книгу, а иногда даже благодарен ее автору. Этот акт переливания крови обычно не дает автору ничего, кроме морального удовлетворения. Однако это удовлетворение таково, что ради него стоит жить, даже поступаясь удобствами, служебными неприятностями, интригами завистников и недоброжелательством коллег. Духовное одиночество – это подобие ада, прорыв к читателю, то есть к его вниманию и пониманию, путь через чистилище. Удовлетворение сделанным – награда за труд, большая, чем зарплата и гонорары. Но это еще не вершина. Четвертое. Огненная наука – творческая вспышка, в которой ассоциации, вроде бы случайные, сливаются в нечто целое, единое, новое, то есть неизвестное автору доселе. Научная мысль, необходимый труд, самопроверка и проверка первичных данных не предшествуют огненной вспышке озарения, а следуют за ней, обрекая автора на служение научной идее, возникшей помимо его желания, а иногда и вопреки его намерениям. Что это за вспышка? Откуда она берется? Почему ее нельзя ни забыть, ни отбросить, не знаю. Знаю только, что это бывает, и что люди, с которыми это случилось, пренебрегают выгодами и тягой к радостям земной любви, покоем и страхом. Так воскликнул Мартин Лютер: «Я здесь стою и не могу иначе». Галилей пробормотал: «А все-таки она вертится». Мансур Аль-Халадж заорал: «Я истина». И, наконец, Вернадский написал в своей тетради слова: «Химическая энергия живого вещества биосферы». Вернадский «Избранные труды по истории науки», страница 200. Эти моменты, случающиеся крайне редко, можно понять как импульсы влечения, аттрактивности, вырастающие внезапно и подчиняющие себе рассудок и волю человека на весь остальной период его земного существования. Именно они отличают ученого от научного сотрудника, которому я больше ничего не сумею объяснить. Слово о науке. В глубокой древности. Когда наука была в зачатке, люди представляли мир как собрание недвижных предметов, звезд, гор, морей. А если им приходилось наблюдать движение, смену дня и ночи, произрастание трав или старение своих близких, то они считали эти формы движения цикличными. Осуждать их за это было бы несправедливо, ведь обыватели 20 века воспринимают мир так же. Однако уже Гесиод уловил линейное течение мирообразования. Эпоха Урана – пространство без времени и энергии. Эпоха Хрона – добавление времени с броуновским движением чудовищ. Эпоха Зевса – добавление энергии, молний. Это было примитивное учение об эволюции, прогрессии, линейном времени. В наше время оно сохранилось в геологии, учении о смене эр, палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Великий Гераклит сформулировал учение о вечной изменчивости: «Все течет, все изменяется. Никто не может дважды войти в один и тот же поток. и к смертной сущности никто не прикоснется дважды. А Зенон доказал, что движения нет, ибо Ахилл не может догнать черепаху. Оба умозрительных учения делают науку бессмысленной. Гераклитовское, потому что описывать исчезающие и неповторимые феномены невозможно. А Зеноновское, потому что без движения к предметам изучения нельзя приблизиться для обследования их. Потому-то научное познание заменилось софистикой, и Горий имел право сформулировать свои три тезиса. Первый. Ничего нет. Второй. Если бы что-нибудь было, оно было бы непознаваемо. Третий. Если бы познание существовало, его было бы нельзя передать. Тупик. Как ни странно, все эти три философских подхода к науке дожили до 20 века, изменив формы, но не настолько, чтобы их было нельзя распознать. Философские построения оказались неверными. Конечно, река и смертное тело изменяются, но в пределах законного допуска. Следовательно, повторное прикосновение к ним невозможно. Апогей Зенона, утверждавшего, что движение — лишь наше восприятие, поскольку оно немыслимо, опровергло появление дифференциального исчисления. Оказалось, что движение, которое действительно основа мироздания, не только наблюдаемо, но и мыслимо, причем не противоречиво. Да, стабильными можно называть те явления и предметы, которые изменяются медленно, но и тут нужно учитывать, что характер изменений определяется не столько видимостью такового, сколько диалектическими законами, переходом количества в качество, единством и борьбой противоположностей и отрицанием отрицания. Эти законы подсказывают ученым необходимость учитывать третий вид движения, колебательное, которое, как мы увидим, лежит в основе многих явлений, в том числе этногенеза. Факт этнического изменения внутри системы определяется либо накоплением, либо растратой энергии живого вещества биосферы, биохимической. А устойчивость неоднородной системы – законом единства и борьбы противоположностей. Дискретность этногенезов и этнической теории, или что тоже существование начал и концов, есть прямое проявление закона отрицания-отрицания, согласно которому рождение и смерть любой системы неразрывно связаны друг с другом. Диалектика, и только она, позволит решить поставленную нами задачу. Тезис. Поставим следующий вопрос. Компетенции какой науки, естественной или гуманитарной, относится все то, что сказано выше о динамике этноса? Для ответа нам прежде всего потребуется уточнить само понятие гуманитарных и естественных наук. Принято думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу, живую, мертвую и костную, то есть ту, которая никогда не была живой. Это деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы, антропогенный, метаморфизованный рельеф, находятся в сфере геоморфологии, науки естественной. И наоборот, география до XVI века, основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же как геология, основанная на рассказах о всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской земле, окруженной океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Отсюда видно, что различие между гуманитарными и естественными науками не принципиально, а скорее стадиально. Вернадский еще в 1902 году отметил –